Андрей Алдан Семенов. На краю океана. Роман. Журнал «Октябрь», 1976 год, номера 4, 5, 6. Часть первая. Это происходило в Охотске, на краю океана. Ежегодно в именины Каролины Ивановны Буш распахивались двери ее большого дома, и те, кто ловил рыбу, бил песца, искал мамонтов бивень, спешили засвидетельствовать свое почтение хозяйке. Так было и на этот раз. Золотоискатели, зверобои, русские коммерсанты, якутские купцы-компрадоры, представители американских торговых фирм, тунгусы-тайоны толпились в комнатах Каролины Ивановны. Задубелые физиономии, хриплые голоса, грубые шутки были характерны для этого сборища именитых и неименитых, что и отметил про себя Андрей Данауров. Он стоял у окна, в которое, словно картина в раму, было врезано солнечное море, и, поглядывая на входную дверь, прислушивался к разговорам. Он ждал нетерпеливо, нервно. Выражение счастья и тревоги блуждало по скуластому его лицу. «Эх, Колыма-река! Начисто меня разорила!» — обратился к Андрею купец Никифор Тюмтюмов. «Что вы сказали?» — спросил Андрей, не понимая, не слыша Тюмтюмова, даже как бы не видя его крупного большеносого лица. Купец пристально посмотрел на Данаурова и отвернулся к Тугласу Блейку. «Две мои баржи ледоход раздавил, щелкнули, словно орехи. Третья застояла в Наихане. Прямо видать». «Это очень печально», — Блейк сочувственно наклонил белокурую голову. «Где тонко, там и рвется. Ваши-то туда, по всему Тихому океану странствуют, и хоть бы что. Благополучие и ажур. Крупные тузы жиреют на русских хлебах, а мелкота по зернышку клюет», — продолжал жаловаться Тюмтюмов. «Зернышки-то золотые», — иронически сказал Блейк. «Не будь их, я не имел бы счастья лицезреть вас. Без американцев мы сидели на золоте и не видели его, верно? Спасибо, научили червонцы с земли поднимать». Дуглас Блейк не понял, благодарит ли за науку Тюмтюмов или издевается над ним. Он снял роговые очки, близоруко прищурился. Возразил добродушно. «Наша фирма ничего не берет за науку, кроме земли и воды». «Русской земли и воды русской», — поправил Тюмтюмов. «Царь почти даром отдал вам Аляску. Теперь верховный правитель уступает Чукотку с Колымой. В России сегодня братоубийственная война. Русское величие растаяло. Русские земли распродаются оптом и в розницу. И нет нигде прежней тишины. Тишина нужна философам и поэтам, а мы деловые люди», — улыбнулся Блейк. С достоинством вошла в зал Каролина Ивановна, одетая в черное бархатное платье с голубой лентой в волосах. «Живите досто и будьте столь же прелестной», — сказал Данауров, целуя ее руку. «Вы льстец, Андрей. Смотрите на меня, а видите Фиону». Каролине Ивановне подскочили братья Севцовы, якутские купцы-компрадоры. Четверо жили в Охотске, пятый, старший, служил во Владивостоке. Коренастые, с волосами черными, словно спрессованная сажа, в черных костюмах и белоснежных манишках, братья походили на пингвинов. Якуты заговорили с именинницей о торговых делах, а Данауров стал разглядывать одну из картин, необычную по краскам. Сквозь бурный поток плывут в тихую заводь два карпа с крупными жемчужинами во ртах. На берегу повлескивает золотой крышей буддийская пагода. Данауров знал, карп у китайских мандаринов — символ делового успеха.